Бегство. «Куда мы полетим?» — спросил Михаил. Они сменили три такси, пока доехали до восточного вокзала. Там Инна Львовна зашла в туалет и вышла из него уже турецкой женщиной в хиджабе, закрывающем лицо, и черной юбке. Она натянула ее поверх брюк. У Михаила появились усы и бородка. «Мы не полетим. Электричка до Зальцбурга отходит через 5 минут. Там мы берем в прокат автомобиль, едем в Мюнхен, а оттуда уже летим в Дубай». «Куда?» «К одному шейху, большому любителю драгоценностей. У меня всегда есть резервный план. Вот твой новый паспорт». «Да, все-таки это была страшная ошибка». «Убивать Жанну? Я тебе говорил. Ты ведь обещала, что она просто потеряет сознание». «Я не про Жанну. Ну, не рассчитала дозу. В конце концов, я не врач. Ошибка связаться с этими девками. Думала, журналистка на нас сработает, историю красиво распишет. А она... Господи, зачем я только тебя послушал?» «Затем, что 8 миллионов долларов — отличная сумма, и этот подонок должен был нам ее выложить». «Так и знал. Для тебя главное — месть. Не проще было вместо Жанки ему укольчик сделать?» «Не проще. Отец мучился в тюрьме 2 года. Я хотела, чтобы и этот помучился. Ему легче сдохнуть, чем потерять большие деньги. Жаль, такой план пропал. А теперь еще и это». Инна Львовна посмотрела на руку. Палец, по которому ударил Гена, распух. «Заживет», — небрежно кивнул Михаил. «Ты точно идиот». В глазах Инны Львовны замерцал фанатичный блеск. «А если это перелом? Вдруг плохо срастется?» И когда они уже шагали по платформе к поезду, добавила: «Как, по-твоему, я буду делать новые звезды и прочие цацки?»